Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальный студент нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуй, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему предлагаешь сегодня разобрать? К нам обратилась наша радиослушательница, которая прослушала нашу тему, где мы разбирали вопрос, почему запретили многоженство. И вот она нам посоветовала посмотреть на решение проблемы еще и с другой стороны и рассмотреть ситуацию многомужества, польза или вред. Вот давай об этом и поговорим. Хорошо, давай разберем эту тему, но мне хотелось бы все-таки серьезно к этому вопросу подойти и разобраться для начала, а что сподвигло Светлану вообще вот эту тему разобрать? Понятно, что здесь, скорее всего, такая женская пика. Ага, вы там про многоженство говорите, но вот вам держите и про многомужество тоже тему. Что ты вот понял из вопроса Светланы? Как там вопрос сам вообще звучал? Давай тогда целиком его зачитаем. Так. Предлагаю вам для баланса разобрать тему многомужества. На основе славянского эпоса Махабхарата Драупади имела 5 мужей, произвела от них потомство. Сам Кришна благословил союзы их. Потомство Драупади, сильное, смелое, героическое, победило в войне нечисть. Одна женщина от 5 мужчин родила качественное потомство героев-победителей. Если уж ищем, как решить проблему, то просмотрим все варианты. И предлагаю назвать эту передачу «Многомужество. Вред или польза?». Отлично. Отличная тема, отличный пример, есть о чем поговорить. Ну что ж, давай попробуем сначала, ты как-то развернешь эту тему. Только, пожалуйста, не очень длинно, а так коротко, чтобы было понятно твоя суть мышления. На самом деле я смотрел этот фильм, он ну, там больше, чем 10 серий, значительно больше. И целиком я, конечно, не читал Махабхарату в первоисточнике, но вот по сюжету фильма там было сказано, что это вот эта ситуация, при котором Драупади, у нее получилось 5 мужей, произошла не от хорошей жизни, а от того, что там именно было в этот период времени происходила борьба, можно так сказать, борьба сил, которые играют за сторону разрушения, и сил, которые играют за сторону созидания. И вот без того, чтобы вот пойти на вот такое, никак по-другому решить эту проблему не удавалось. Ну вот поэтому как бы не от жизни хорошей она на это пошла. Она была бы рада, чтобы у нее было не 5 мужей, а 1 муж. Ну это если кто вот смотрел этот фильм или читал эту книгу, я так смысл понял вот в этом, а не в том, что она была счастлива от того, что у нее было 5 мужей. Но там вообще, если внимательно рассматривать, это произошло из-за ошибки матери. Вот всю Махабхарату мать занимается тем, что она совершает ошибки. Вот постоянно. Каждое ее движение – это ошибка. Каждая ее мысль – это ошибка. Вот что бы ни происходило с ее семьей, везде прослеживаются ошибки. То она там от ребенка каким-то образом отказывается, то там она не говорит о том, что у вас есть брат старший, и братья между собой воюют. Все время она в смутении, все время она в смущении, в сомнениях, переживаниях. И как раз вот когда Арджуна одержал победу и пришел со своей женой за благословением, то мать, не разобравшись в ситуации, сказала: «Вот ты победил, вот этот приз, ты должен разделить между всеми». И Арджуна, и другие братья, следуя вот этому идиотскому абсолютно, придурочному, других слов просто нету, посылу матери, сами как идиоты и придурки следуют дхарме, не следуя тому сознанию и осознанности, которое должно быть, а следуя тхарме, то, что мать сказала, значит, это закон, не разобравшись, что она тоже человек и тоже может ошибаться, сказали: ну, раз так, надо жену делить. Но обратите внимание, как отнеслись все люди к этому, вот скажем так, их решению, что у одной женщины 6 мужей. Кто-то вообще принял это? Да там все на ушах стояли, все вой подняли, все были против этого. Никогда это в традициях не было. Вот это то, что там происходило. А вот теперь давайте разбираться. А на самом деле, как там делили жену? Как Драупади вот это, ну, мужей-то разводила? Значит, у тебя сегодня по расписанию ты мой муж, а у тебя сегодня ты не мой муж. Ты имеешь право ко мне войти вообще на мою половину, а ты не имеешь права ко мне войти на мою половину. Из-за этого тоже возникали определенные проблемы. Вот эти вот установки, которые идиотские, не соответствующие естеству, вызывали больше проблем. Да и разве сама Драупади победила? Битва-то шла между Арджуной и братьями. Так что здесь очень много интересного. И все потомство их погибло. Там надо еще разобраться в первоисточниках, а почему потомство все погибло, почему дети все погибли. Может быть, как раз из-за того, что это неправильно, что это неверно, не должно такого быть. Ведь дети-то погибли. Ну хорошо, Михаил, давайте дальше рассматривать. Что еще ты увидел в этом обращении? Может быть, на самом деле я как-то так наседаю и что-то леплю от себя непонятное? Может быть, я что-то не вижу? Ну, давай вот буду разбирать позиции того, что, как я это понимаю, как чувствую на данный момент. Женщины, вот они, что в семье, что в мире, они, я так понимаю, такой вот, ну, пытаются стабильность максимально сохранять и максимально ограждать свое потомство, своего мужа от каких-то проблем, решения их, либо не замечать, либо оттягивать, либо в попытках что-то, ну, не договаривая или скрывая, думать, что эта проблема когда-нибудь сама рассосется. На самом деле проблемы сами не рассасываются. И самый лучший вариант, как я сейчас это уже в проверке проверяю, переводя уже информацию в практическую, так сказать, теорию, в практику, я начинаю видеть, что чем быстрее мы начинаем решать нашу проблему, тем она решается для нас наиболее пощадящему, по лучшему способу. Потому что тот, кто, по-разному это можно назвать, там, Творец, Всевышний, Аллах, то есть вариантов много, но тот, кто вот эту прекрасную игру, прекрасное мироздание создал, он предусмотрел варианты решения проблем каждого, но проблема решается быстрее всего, когда человек, когда, к которому она пришла, начинает, ну, практически незамедлительно или очень быстро начинать ее решать. Не просто сидеть и посыпать голову пеплом, а именно решать. Что я вижу в этой ситуации? Мы взяли с тобой и обозначили, ну, как бы то, что видим. Проблему, в которой находится наша страна. Страна у нас сейчас вымирает, потому что у нас, судя по официальной статистике, у нас получается у пары двоих человек в итоге на выходе получается, ну, как в загадке, полтора землекопа. Соответственно, с каждым следующим поколением у нас идет естественная убыль вот этого вот поколения молодого, которое способно создать семьи полноценные, новые, с интенсивностью четверть теряется. В каждом следующем, через 20 лет, через 25 лет, недостает вот в этом поколении количество мальчиков и девочек, готовых создать семью, половозрелых, их на 25% меньше. То есть при такой штуке не пройдет и 100-200 лет, и русские останутся численным меньшинством. И вот, посмотря на это дело, мы с тобой пытались какие-то варианты найти естества природного, которые помогут эту проблему решить. И мы увидели, что женщина, хочет она того, не хочет, но для того, чтобы в ней, во-первых, чтобы она зачала ребенка, это очень узкое время, это всего там буквально пару дней в месяц, а ну, может, там 3 дня в месяц. А дальше его нужно еще выносить и родить плод. И на это все уходит 9 месяцев. И, соответственно, как бы кто ни хотел этот естественный процесс ускорить, никак его ускорить не получится. В то же время, когда мы разбираем ситуацию, когда есть достойный мужчина, не абы какой, как там вот берут по принципу суватель во все, что движется и не движется, а именно мужчина, который он способен и себя прокормить, и свою семью прокормить, и еще несколько семей, которые он берет на попечение, то есть женщин, с которыми организуют семьи полноценные, и от которых будет произведено потомство, он их способен прокормить, им дать нужное, необходимое. И при таком варианте мы видим, что да, действительно, естество, которое она создавала, оно предусмотрело этот вариант, и мужское семя, оно способно обновляться, ну, практически, можно сказать так, постоянно. И для мужчины не проблема, даже там через день там, или через два дня, соединившись с женщиной, сделать так, чтобы женщина зачала ребенка. У женщины такой вариант не получится. Как я уже сказал, это уже там 2-3 дня в месяц. И не факт, что так, потому что у некоторых женщин этот цикл, он плавающий и непонятно, как работает. Вот. Исходя вот из простой как бы житейской логики бытия, мы предположили вот решение проблем. В данном случае решение проблемы мы видели в том, чтобы увеличить численность населения, причем не бы от кого-то там, как вот по принципу там алкоголики, пьяницы, там, наркоманы других видов, рожайте сколько хотите, а именно качественного добродетельного потомства, которое не просто будет зачато, но и будет взращено в любви, в мудрости, вот, в достатке. Здесь же мы видим вариант, скорее всего, это вот по принципу, ну, так же, как в примере Махабхараты, не хотим вас, Светлана, обидеть, но трудно на самом деле с женщинам, я вот не женщина, но и наблюдая за близкими мне женщинами, я вижу, как трудно вам приходится в этом мире, что вот этот плавающий гормональный фон, он бывает, ну, при нем эмоции застилают, и трудно как бы логически что-то рассуждать. Иногда охота как-то сказать, ну, либо так вот, как в этом сообщении, типа такой сарказм, либо же просто, ну, грубым словом. Но на самом деле, если разбирать то, что вы нам написали, то получается как раз нестыковка. То есть даже вот взять женщину и несколько мужей. Сейчас к нам приходит много сообщений, где пишут женщины, что не хватает мужчин. А теперь представьте вот эту ситуацию, о которой вы говорите. То есть какое-то количество женщин наберут себе там, причем, скорее всего, наберут себе-то не абы каких, а там самых лучших, скорее всего, там как это, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Всех принцев, вот кто успел, тот и съел. У них будет это счастье. Дальше, при таком счастье, я так понимаю, мужчин можно там, как у Алексея верно подметил, ты у меня будешь муж в понедельник, ты будешь у меня муж в вторник, ну и так далее, расписать. А дальше за какие-то провинности, ну извини меня, как бы пошел вон, не вписался в рынок, как говорят, не вписался в нашу семью. И при таком варианте мы видим, что мы быстрее будем вымирать просто, значительно быстрее. То есть да, этой женщине может быть и плюс, то есть много мужиков, одного можно послать там на огороде что-то делать, второй еще что-то, там в квартире там это все, там мебель изготавливает. То есть у ней это проблем не очень, то есть поубавится с одной стороны. А с другой стороны, решение проблемы, когда наша страна вымирает, мы только ускорим процесс вымирания. Поэтому, ну, мы хотим с тобой как бы весело это обыграть, но на самом деле я вижу, что это просто, ну, это эмоциональный такой сарказм. Потому что логической цепочки, которая бы при этой цепочке как-то значительно быстрее привела к тому, что нам надо, увеличение количества добродетельного потомства, я не вижу. Да, ну ты так сказал, интересно. Здесь надо рассмотреть все, наверное, аспекты. Ну, представим себе, вот ты поднял вопрос о том, что мужчин не хватает. Да, на самом деле статистика нам говорит, мужчин меньше. И чем старше мы становимся, тем мужчин еще меньше становится. Вот себе представим, не хватает мужчин. У нас количество новорожденных тоже очень маленькое. Что получается? Получается, если каждая женщина, та, которая активная, ну, скажет завтра, разбирайте мужичков. И вот она возьмет по двум мужчинам. Это получается, что уже больше половины женщин вообще мужиков не получат, ну, никак. Дальше. Если кто-то скажет, а что, двух-то, давайте трех возьмем. Тут вообще уже будет у нас элита женская, ну, там, процентов 15, наверное, которые будут с мужчинами, а остальные женщины будут без мужчин. Теперь представим. 15, значит, вот эти вот 15%. Они же мужчин берут для чего? Для того, чтобы продлить род? Вопрос, чей род? Свой или мужчин? Так, хорошо, их трое. Какого из них продлевать? Альфа-самца надо выбирать? Или так, устраиваем шведскую семью, чей сперматозоид первый добежит, у нас передача плюс 18, тот, значит, и победитель, да? Так это, главное не победа, главное участие, да? Ну, а кто победит, тому и приз. Того рот и продлеваем. Так, что ли? Потом дальше. Ведь недостаточно здесь 9 месяцев выходить. Надо же еще этого ребенка выкармливать. И когда женщина молоком кормит, не у всех получается зачатый. Это уже факт. Большинство женщин не могут забеременеть, пока детей кормят молоком первые там, 1 или 2 года. Так что здесь еще оттягивается вариант возможного рождения. Плюс ко всему, мужчина какой-то может остаться просто там, ну, каким-то изгоем в этой семье. Ну и как вообще вы себе представляете? Вот 3 мужика живут в одном месте. Вы их как будете обглаживать 3-х? Да? Вы будете за всеми 3 ухаживать. Всем нужна ласка. А кто-то остался недоласканный. У кого-то там сперма уже через уши, уж простите, опять плюс 18 лезет. И он там злой ходит, срывается. Женщина, вы хотите, чтобы у вас это было в доме? Чтобы у вас вы превратились в какое-то существо, окруженное постоянно соревнующимися самцами, рычащими, которых надо постоянно успокаивать, с которыми надо заниматься, которым надо много говорить, каши, за которыми надо убирать. Дальше, а где они будут спать? Кто будет обеспечивать вот дом? Они будут в одном доме спать? Может, в одной комнатке будут спать? Мальчики легли, да, спите, я там вас вызову кого-нибудь. Это фильм «Кукушка». Вспомните, как она там пришла в бане, сидят двое, выбирают, кого из них себе призвать. Вот. Либо вы должны будете обеспечить тогда каждому по дому. Ведь вы, если являетесь хозяйкой семьи, то вы обеспечиваете этих мужчин. Тогда вы обеспечиваете им проживание. И тогда вы должны работать. А если вы работаете, беременеть-то когда? Или вы скажете, чтобы мужик какой-то за вас дитё выносил, и за вас родил, и за вас грудью выкормил, а вы в это время будете работать на предприятии, чтобы 3 мужиков содержать? Бизнес будете делать? За станком будете стоять по 3 смены? Ну, 3 мужика здоровых жрать хотят. Либо как? Либо вы устроите натуральное хозяйство, кто больше там лопаты помахал, тому и приз. Кто меньше сделал, то, значит, отставляется в расписании на потом. Как вы себе это представляете? Шведскую семью устроите по расписанию. Доминантный самец у вас будет. Ну, так, разберитесь с этим делом. Ну, и намного ли увеличится наше поголовье? Я думаю, что если каждая женщина, по вашему такому представлению, а Драупаде сколько там было мужей? Не 2 ведь и не 3, побольше было, да? Там братьев-то было побольше. Возьмет себе вот таких вот мужичков, то в этом случае тогда вообще у нас рождаемость не то чтобы в 2 раза уменьшится, тут уже будет 1/4 землекопа на 1 семью, а может быть и 1/6, если не 1/10. Одна ухо родилась в семье, ой, счастье, все, план выполнил. Да, так что вот, конечно, эмоциональные возгласы – это хорошо, но тогда вы должны убрать понятие биологии, отличие биологии мужчины и женщины, о том, как работают половые органы, о том, как работает эмоциональная составляющая человека, мужчины и женщины. Вот это надо вообще все выкинуть. Да и вообще подумать, женщина, какое счастье вы получите? И получите ли вообще? Не взвоите ли? Примеры многоженства существуют. Примеры многомужества нет. И то, что нам какие-то ученые говорят, вот раньше был матриархат, это по их представлениям он был, который создан вообще ни с чего. Просто нашли какую-то там бабу, эту слепленную небольшую, назвали ее какой-то там Мадонной, потому что у нее большие бедра, большой живот, сказали, вот она, типа, роженица. Так подождите, роженица-то она от кого? От мужиков? И если она постоянно рожает, значит, ну, как-то она находится где-то в состоянии того, что ее кто-то кормит. Она же не может сама бегать, когда рожает. Когда выкармливает ребенка. Ну, в лучшем случае собирательство. А в те-то времена, к которым относятся статуэтки, тяжелые времена, там говорят, там только собирательство, там только охота. Вот представляете, женщина беременная с ребенком, одним, вторым, третьим, бегает за мамонтом или там за каким-нибудь мишкой или за кем-то еще, дубинкой его околачивает, потом тащит к себе в берлогу, разделывает, а мужики сидят, ух ты, здорово, да, притащила. Либо, наоборот, направляет их на охоту, да, ну что за идиотизм? Ну, представьте себе. Дальше. Если мы отталкиваемся от каких-то научных изысканий, ну, например, Анатолий Алексеевич Клёсов и другие ученые, которые рассматривают вопрос, там же изучают по мужскому изменению ДНК, вот как раз рода. И есть показатели того, что один мужчина являлся основоположником многих родов. Наступали трудные времена, когда, видимо, женщин было больше, чем мужчин. И один мужчина ходил и семенял этих женщин. Поэтому есть у большинства людей вот как раз изменения R1, R1A, R1B, R1A, там ты-ты-ты-ты-ты, R1A, ты-ты-ты-ты-ты, R1B и так далее. Это же не от женщин идет, это идет изменение от мужчин. И если мы видим, что огромное количество сейчас населения вот с этим генетическим основанием, это получается, что этот мужчина привнес. Это говорит о том, что один мужчина способен хоть тысячу, хоть миллион женщин оплодотворить. Но женщина одна миллион мужиков отцами не сделает, не сможет, никак, противоестественно, не получится. Хоть вы там на ушах стойте, но нельзя. А вот один мужчина, пожалуйста, возьмет 10 женщин и сделает что угодно. И 10 женщин родят. И сразу 10 появляется детей. И женщина будет выкармливать, а он будет там бегать на охоту, собирать и все остальное, окучивать и приносить достаток в доме. Если, конечно, он способен. Причем, в очередной раз говорю, мне одной жены достаточно. Я не себе не представляю с двумя, с тремя женами. Ну, просто не представляю. Потому что я представляю, что такое, когда у тебя хотя бы две женщины вот рядышком находятся. И когда у одной гормональный и у другой гормональный сдвиг. И ты начинаешь между ними лавировать. Это что это вообще? Идиотизм какой-то. Да я повесился уже, убежал бы. Тут надо со своей любавушкой-то, со своей ладушкой разобраться. Ее успокоить. Ей дать какие-то там основания для нормального представления, нормальной жизни. А когда две? А когда три? А четыре? Да тут вообще с ума сойдешь. Так что не тешьте себя иллюзиями. Не в этом направлении, не в этом направлении. Мы говорили про конкретные случаи, почему было отменено, почему было запрещено, кому это на руку. Но это не означает, что сейчас все самцы должны достать свои приборы и бегать всех, как груши околачивать, оплодотворять. Но не получится такого. Это только безмозглые детишки, которые не представляют, что такое семейная жизнь, что такое жена, что такое дети. Только они могут там спермогенез у них в голове там крутиться, и они только могут себе представлять, ой, чем больше самочек, как в анекдоте, тем, значит, и лучше. Поэтому фон свой гормональный опустите, эмоции уберите и просто логически подумайте, что свойственно человеческой природе и что мы можем, как женщина, как и мужчина. И вот после этого давайте уже будем писать свои комментарии. А просто так писать, только лишь бы написать, ну это из серии «Сам дурак». Тебе говорят, слушай, ну вот, например, там вот так, вот так, вот, ну так устроено, вот, и говоришь, сам дурак, нет, а давайте по-другому. Ну, давайте по-другому, давайте начнем в попу продукты засовывать и изо рта какать, ну вот по-другому. Давайте будем на ушах ходить по-другому. Лишь бы только по-другому было, не так, как сейчас, не так, как вот по естеству. Давайте эмоции отбросим и будем смотреть реально на то, что происходит, реально, кто готов, кто не готов. И исходя из этого всего, уже будем как-то разумно мыслить. Мы же не призывали с Михаилом о том, чтобы сейчас все мужики взяли себе по 10 жен. Не было такого. И я сказал, что для меня одна супруга – это счастье. Две супруги, если не представляю, что это такое. Вернее, наоборот, представляю, поэтому не дай бог. А тут как-то пошло такое представление, что оказывается, Миша с Алексеем всех призвали к тому, чтобы сейчас вот все женщины там были в парандже, в чадре и сидели в этом гареме и ждали, когда султан-мужчина придет и соизволит любимой жене предоставить брачное ложе, а остальные будут сидеть в гареме и вздыхать. А потом по очереди там еще, ну ладно, и тебя тоже за хорошее поведение, хорошо себе носки погладила. А ты шнурки погладила, а, ну значит, такого не было. Так что успокойтесь, успокойтесь, все хорошо, все замечательно. Не переживайте, валерьяночки выпейте, корвалольчику, успокойтесь. И после этого еще раз пересмотрите видео, а потом уже давайте будем каким-то образом взаимодействовать и писать комментарии по существу. Благодарю, Михаил, за то, что ты поднял такие интересные темы в этой теме, потому что много тем. И благодарю наших замечательных женщин за то, что иногда можете возбудить эту тему, а также благодарю всех радиослушателей и зрителей, которые в этом же чате писали вполне разумные утверждения о том, что есть, чего нет, где правда, где кривда. Так держать, друзья. Напоминаю, что в студии, виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова